прокурор, действующий под дуду охранки. Но давайте допустим, что революционеры действительно решили отомстить за что-то несчастной женщине. Для этого выделим из общего частное. Социал-демократы отрицают индивидуальный террор. Вам это известно. Они могут выйти на баррикады и стрелять в явных врагов. Так было и в Лодзе, и в Москве. Хорошо, социал-демократов согласен, отвели. Разве анархисты не способны на такое? Способны. Так в чем же дело? Я позволю себе пофантазировать, господин Даманский, чистая фантазия. Допустим, после ареста Микульска сказала все, что хотела охрана. У вас есть данные, что Микульску арестовывали? Нет. Тогда будем говорить о безымянной актрисе пока что, как уговорились. Хорошо. Поморщился Штыков. Уговорились. Допустим, прошли аресты среди какой-то революционной партии. Мы ведь не знаем, кого, когда и где забирают. Микульску освобождают. Ее бывшие друзья узнают о том, что она сказала. Ее казнят. Логично. Вы хорошо научились мыслить за охранку, жестко ответил Дзержинский. Я не виню вас. Человек не свободен от общества. Да, все логично. Все, что вы сказали, укладывается в логику жандармерии. Но, во-первых, повторяю, мы говорим не о Микульской. Во-вторых, актриса после освобождения не зашла и не позвонила ни к одному из своих друзей. А у нее дома был установлен телефонный аппарат. В-третьих, ее освободить должны были часов в 11. Почему? Штыков подался вперед. Почему именно в 11? Потому что примерно в это время она погибла. Ничего подобного. Жильцы слышали, как к ней пришел кто-то около 2, но жильцы не слыхали ни криков, ни звона разбиваемого стекла, господин Штыков. Ей могли вогнать в рот кляп. Зачем загонять кляп в рот покойнику? Тихо спросил Дзержинский, подавшись навстречу Штыкову. Актриса умерла от разрыва сердца от 11 до 12 ночи. Факты. Дзержинский откинулся на спинку стула, медленно открыл портфель, протянул редактору заключение доктора Лапова. «Так это же Микульска! Микульска!» «Страшное дело», — сказал Штыков задумчиво. «Оно станет до конца страшным, когда охранка напечатает в одной из газет, где сидят ее люди, заявление о том, что убили Микульску социал-демократы». Дзержинский заметил, что Штыков собирается возразить ему, добавил резко, не надо спорить, это случится на днях. И это даст повод к массовым арестам в социал-демократической среде. Вот я и хочу задать вам вопрос. Ежели аресты начнутся, вы готовы опубликовать материал о гибели Стефании Микульской? Или вам будет удобнее писать о некой известной актрисе? Я буду печатать материал именно о Микульской, господин Даманский. Даже если я скажу вам, что человеком, оказавшим ей протекцию в получении варшавского бенефиса, был полковник Попов? Штыков взбросил пенсне. Вы это серьезно? Это я совершенно серьезно, господин Штыков. Факты. Письмо Турчининова на этот раз Дзержинский с собой не взял. Это решающий козырь. Там написано все. Если вы решитесь набрать мой материал и поставить его в номер, я представлю факты. Но вы понимаете, что цензура такой материал не пропустит? Тогда вернемся к началу нашего разговора, господин Штыков. Можете напечатать материал такого рода о трагическом событии, приключившемся в некоем иностранном государстве? Не надо. Ногами-то не топчите. Штыков взял со стола газетную полосу, протянул Дзержинскому. В Петербурге этот материал еще можно печатать. А наш цензурный комитет рубит, вытаскивает из номера, грозит арестом. Поглядите, занятно. Я пока соберу людей, надо обсудить ваше предложение. Если можно, господин Штыков, ответил Дзержинский, разглаживая рукой полосу. Не собирайте людей. Примите бремя контакта со мной на себя. Зачем подводить других? Тогда я должен отлучиться.